На Шарлотту накатила волна гнева. Да пусть думают, что хотят. Она-то знает, что она, Шарлотта Симмонс, на голову выше любого из них. У нее нет с ними ничего общего, за исключением того, что ее тоже угораздило родиться в Спарте. Но больше она их никогда не увидит. В Дьюпонте она встретит других людей, похожих на нее, живущих полноценной интеллектуальной жизнью, способных заглянуть в будущее гораздо дальше, чем до ближайших выходных. Как написал великий натуралист Джон Мьюр в книге «Горец Джон», в горах рождаются реки, ледники, плодородные почвы и великие люди. Многие поэты, философы, пророки, люди деятельные, люди думающие, чьи мысли и дела изменили мир, эти люди пришли с гор. Они, горцы, набрались сил вместе с деревьями, растущими в горных лесах. Их характер был выкован молотом самой природы. Благодарю всех за внимание. Все закончилось. Бурные аплодисменты, переходящие еще более бурные аплодисменты. Шарлотта даже позволила себе на несколько секунд задержаться на трибуне. Она обвела взглядом аудиторию и уже безбоязненно посмотрела на одноклассников, поджав губы. Если бы у кого-то из них хватило ума и проницательности понять, что написано у нее на лице. Все они — Чаннинг, Реджина, Брайан, на которого Шарлотта когда-то возлагала такие надежды, пожалуй, он мог бы прочесть ее мысли. Только одному человеку из нас суждено спуститься с гор ради чего-то большого и важного. Все остальные могут оставаться здесь. Да здесь они и останутся. И будут нажираться в хлам, и всю жизнь смотреть на то, как растут новогодние елки. Собрав листочки с текстом речи, в которой она за время выступления так ни разу и не заглянула, Шарлотта спустилась с трибуны, наконец позволив себе отдаться пьянящему чувству одержанной победы. Ей действительно рукоплескали десятки людей, за нее радовались, ею восхищались и гордились. Взрослые. Гости у Симмонсов бывали нечасто. А уж о том, чтобы в доме 1709 по Каунти-Роуд устраивалась вечеринка, вообще никто никогда не слышал. Впрочем, и сейчас мать Шарлотты всячески избегала называть предстоящее событие вечеринкой. Она принадлежала к довольно популярной в глубинке ветви евангелийской церкви и считала, что всякие вечеринки и прочие способы праздного времяпрепровождения устраивают ленивые, потакающие своим низменным желанием люди, у которых денег в кармане больше, чем добродетелей в сердце. В общем, и сегодня Симмонсы не собирали гостей, а просто после церемонии вручения аттестатов к ним кое-кто мог заглянуть, хотя приготовление к визиту этих кое-кого длились уже 3 недели. Шарлотта благодарила Бога за то, что погода сегодня выдалась прекрасная, а значит, удастся поставить рядом со спутниковой антенной стол для пикника и принять гостей не в доме, а на лужайке. Лужайкой, правда, площадку за домом Симмонсов можно было назвать лишь условно. Небольшой утоптанный участок с островками упрямой, жизнелюбивой травы как-то незаметно, без явной границы, упирался в заросли кустарника, окаймлявшие густой лес, начинавшийся всего в нескольких десятков шагов от дома. Сейчас над лужайкой растекался легкий запах готовившихся порция за порцией хот-догов. Отцу Шарлотте наконец удалось собрать старый складной гриль, и приготовление еды пошло полным ходом. Помимо хот-догов, гостям предложили картофельный салат, яйца под острым соусом, бутерброды с ветчиной, пирог с ревенем, фруктовый пунш и лимонад. Все это было выставлено на том самом столе для пикников.